Глава 16. Саша ехал в ресторан китайской кухни с незатейливым и многообещающим названием «Китайская стена». Заведение располагалось в самом центре, и красные круглые, как баскетбольные мячи, китайские фонарики манили к себе прохожих. Бывало, что в ресторане не было ни одного свободного места, но на Сашу это не распространялось. Хозяйка ресторана была Мэй Чжоу Жи, что в переводе с китайского, кажется, означало «пума», но Саша, не ломая язык, звал ее просто Маша, впрочем, как и все остальные. Познакомились они при весьма странных, если не сказать, мистических обстоятельствах. Саша помогал своему другу отмазаться от санитарной милиции. Разумеется, он привлек к этому папины связи. И когда вопрос с помощью нескольких телефонных звонков был отрегулирован, Саша со своим другом помчал в эту чертову санитарную полицию, или милицию, бог ее разберет. Дело плевое, нужно было передать коньяк начальнику и показать Вовика, так звали друга, в анфас и в профиль, дабы его хорошо запомнили и никогда и ни при каких обстоятельствах его фруктово-овощные палатки не трясли. Когда они уже выполнили миссию мелкого подкупа должностных лиц, в кабинет начальника этой вымогательной конторы нагло влезла сытая и красная харя-мента. «Товарищ майор, мы тут монголку какую-то с травой прихватили. Она по-русски не бум-бум!» С этими словами он бесцеремонно втянул за рукав Машу. Саша был сражен ее азиатской красотой. При небольшом росте Маша обладала пропорциями настоящей модели. Она была прекрасно сложена, но все это было в миниатюре, как японская нецки. Особенно выразительными были глаза перепуганной китаянки, огромные карие в обрамлении длиннющих густых ресниц. Они удивленно смотрели на окружающих, и сладенький ротик, олеющий на смуглом личике, что-то лепетал по-китайски, по-русски и по-английски одновременно. Ручки этой китайской куколки беспрерывно мяли толстую черную косу, в которую были заплетены ее блестящие волосы. Краснохарий мент объяснил, что прихватил ее с баулом, который она тащила с вокзала. Для порядка решил поинтересоваться, что, так сказать, в сумочке. Думали, что шмотки, носочки там, тапочки и прочая дребедень на продажу. Но хотелось ментам отмести себе по паре вьетнамских тапочек. Вот и остановили девчонку. Баул-то вскрыли. Глядь, а там все мешочки да баночки, травки, корешочки, все иероглифами написано. Вот и подумали бравые служители Фемиды. Так, блин, на все же это сертификат, однако, требуется. Может, эти корешочки не русские, заражены какой-нибудь чумкой? Маша была напугана, и Саша, так как он находился в кабинете злых и ужасных полицейских, вызывал у нее не меньший страх, чем остальные люди в форме. Не зная почему, но Саша повел себя очень странно, повинуясь инстинкту, а может быть, выполняя неведомую ему роль ангела-хранителя. Коротко кинув по-английски в сторону китаянки «Скажи, что я твой друг, я тебя вытащу», он расплылся в улыбке от уха до уха и, схватив в охапку миниатюрную, напуганную безумным русским девочку, заорал на весь кабинет. «Чина вернулась! Чинка, где ж тебя носила?» Когда через минуту дружеских излияний иностранки он поставил ее на место, изумленные лица ментов и Вовчика явно требовали объяснений, и Саша понес. «Да это ж моя однокурсница, ну из Синха, домой она ездила в Китай, она родом из Харбина, ну Харбин, центр русской эмиграции, ну блин, Вертинского помните?» И Саша исполнил куплет в бананово-лимонном Сингапуре, картавии с прононсом, как и положено, цитируя Вертинского. «Это трава, чай, ну, чай у них такой, страна-то бедная, корешки, грибочки, ящерок сушат, а потом в суп и хавают, а супец у них мировой получается. Чинка нас даже как-то угощала. Мировой супец!» Чина понемногу вошла в роль и, натужно улыбаясь, оскаливая свои белоснежные изящные зубки, даже похлопала Сашу по плечу. Ментам моментально надоело быть свидетелями этой встречи на алиби, и они посоветовали Саше сгребать свою косоглазую подругу и везти в общагу, пока ее опять не прихватили. Еще они посоветовали, что студентка такого престижного вуза так хреново знает великий и могучий русский язык. Саша, едва подняв тяжеленный баул и задом выталкивая из кабинета Машу, раскланивался с ментами и обещал исправить все остро подмеченные ими недостатки. Уже в машине он узнал имя Чины. Узнал, что она из Бейджина, что означало Пекин, что русский она знает действительно хреново, а баул набит приправами для первого только собирающегося открыться ресторана китайской кухни. В те времена раскосых иностранцев можно было встретить в изобилии лишь на центральном вещевом рынке, где вьетнамцы и китайцы сбывали за недорого плоды своего труда, разваливающиеся прямо на ноге тапочки и оттороченные собачьим крашеным мехом пуховики. Маша жила у знакомых, куда, собственно, ее и вез добрый спаситель азиатов, Саша, на своем авто. К его немалому удивлению, везти очаровательную Машу пришлось не в общагу, а в частный дом. За шикарным двухметровым забором возвышалось трехэтажное добротное строение под медной крышей. На звонок под оглушительный лай волкодава вышла открывать ворота русская женщина, жена хозяина дома господина Юйши, который, собственно, и давал приют землякам. И, разумеется, не бесплатно. Сам же Юйши занимался не экспортом, а импортом продукции, составами отправляя в Поднебесную алюминий и лес. Женившись на русской, он решил многие свои проблемы, в основном языковые, потому что, несмотря на пятилетнее безвылазное житье в промышленном гиганте России, в славном граде Екатеринбурге, в ЕКБ, как прозвали его китайцы, Юйши говорил по-русски, мягко сказать, плохо, но понимал все и даже порой больше, чем ему говорили вслух. Узнав о столь благородном поступке молодого юноши, господин Юйши был приятно удивлен. Он сразу понял, на чем зиждется интерес Саши, и, желая закрепить эту связь со столь нужным, а Юйши сразу определял нужных людей человеком, он пригласил Сашу и Машу на ужин. Обычно Маша питалась отдельно, но при сложившихся обстоятельствах она была необходима как связующее звено. За ужином, выпытав у Саши все, что тот мог знать в свои молодые годы, поинтересовавшись всеми его родственниками, включая прабабушку и прадедушку, Юйши дал-таки насладиться Сашей изысками китайской кухни и созерцанием неотразимой азиатки, которая буквально свела с ума Сашу. Дружба Саши с Машей была крепкой, но омраченной неудачным сексуальным опытом. Однажды Саша, набравшись смелости, увез Машу на дачу, где она, сразу все поняв, мгновенно разделась и легла на кровать, раздвинув ноги. Саша любил секс, он знал в нем толк, он мог завести любую, растопить лед любой снегурочки. Но, наткнувшись на азиатский менталитет, осложненный стереотипом о китайских сексуальных премудростях, Саша сдался. Никакие ласки не могли заставить прелестную Машу принять участие в происходящем. Нет, она меняла позы по указанию овладевающего ею мужчины, садилась, гладила, целовала, но все это по приказу, словно деревянная. Ее имя обозначало Пума, но в постели ей было далеко до этого хищника. Позже Саша узнал от Тамары Петровны, жены господина Юйши, что дело не в Маше и даже не в воспитании. Секс для китайцев — это суровая необходимость, диктуемая законами природы. И стоит он действительно на последнем месте в жизни любого китайца. «Так что ты, Сашенька, поимел бревно. А я вот вообще забыла, что значит член и как он выглядит», — сетовала жена типичного китайца. Из своих бесед с Машей, которая все же открыла свой ресторан, с Тамарой Петровной и господином Юйши, Саша понял, что истинные трудоголики и жлобы — это китайцы. Прикрываясь своим буддизмом, они просто маскируют культ денег, которому они отдаются всем своим существом. Но сейчас Саша ехал в китайский кабак не отведать псевдопекинской утки, потому как настоящая эта утка — по-пекински, готовится на персиковых дровах, которых на Урале нет по определению. Саша ехал забрать заказ — острые соленые салатики, которые требовал беременный организм Лизы. Саша готов был угождать всем ее прихотям, и поэтому капризы в еде будущей мамы, его первенца, будущего отца, нисколько не отягощали. Припарковавшись около солидного ряда иномарок, Саша зашел в кабак. Охранник приветливо улыбнулся и освободил проход к двери, которая открывалась в длинный коридор, уставленный ящиками и коробками. Коридор, в свою очередь, заканчивался еще одной дверью. Дверью, за которой расположился крохотный кабинет Маши. Маша была великолепна. За все эти годы, проведенные на Урале, она не растеряла ни капли своей азиатской обворожительности. «Саша, я о тебе недавно думала. Ты совсем меня забыл. Я тебе больше не нравлюсь». Она придвинулась вплотную к Саше и, высоко закинув голову, чтобы видеть его зеленые глаза, зашептала что-то по-китайски, вытянув руки, коснулась его шеи и мочек ушей. «Саша, что с тобой происходит? У тебя проблемы? Саша, я могу тебе помочь? Ты похудел, с кем ты сейчас живешь? Ты ее любишь?» Саша нагнулся, опустив голову в черные волосы Маши, и вдохнул то благоухание, то загадочное азиатское благоухание ее волос, тяжелых черных. Он обнял ее и, закрыв глаза, прошептал: «Да, Маша, у меня неприятности, и я живу с женщиной, которую люблю». «Я знала, что ты в опасности, знала». Слова китаянки звучали сквозь слезы. Саша предполагал, что в глубине души Маша надеялась на продолжение их романа. Любила ли она Сашу? Наверное, любила бы, если бы не была китаянкой. А так как мудрейший Лао Цзы однажды изрек: «Не привязывайся ни к чему и не испытаешь горечь потерь», все подданные Поднебесной зачерствили свои сердца, и Маша не была исключением. Но все же маленькое кукольное тело Машеньки дрожало. Она плакала, и из ее огромных глаз катились не менее огромные соленые слезы. «Я ходила каждый день в церковь, ставила со тебе саса свечки, чтобы твой Бог тебя берег. Плохой человек спласывал по тебя, осень плохой. Если он так спласывал, значит, пята, значит, тебе плохо, осень плохо». «Что за человек, Маша?» — спросил Саша у испуганной и рыдающей китаянки, но ответ он уже знал наверняка. «Саса, а тебе спласывал Колнеев. Это плохой, очень плохой человек. Глаза змеи, хватка тигла, повадка коски». Маша еще долго что-то несла о плохом человеке Корнееве, плача и срываясь на китайский. «Ничего, Маша, прорвемся. У меня папа в Кремле, в большом доме сидит. Вот Корнеев ходы ко мне и ищет». «Нет, Саса, Колнеев плохой, плохой он, одилзимый. У Колнеева жена умела. Катя, я их вместе видела. Колнеев сильно, сильно Катя любил. Она для него была дау. Сейчас он злой и опасный. Если он сам не помрет, сильно мстить будет. Катя жена его была, детей не было. Катя для Колнеева сама как ребенка, как доська была. Сильно мстить будет Колнеев за Катя. Никого не посидит. Себя убьет и всех убьет, кто Катя обидеть мог. Ты, Катя, знал? Ты спать с женой Колнеева? Ты, Катя, знал?» «С чего ты взяла, Маша, что я с ней спал? Я знал ее, видел пару раз, с подружкой ее хорошо знаком. Зачем мне с ней спать? Подумай своим буддийским умом». Саша как мог маскировал свой страх. «Ты влез, ты с Катей спал, ты и Катя много секса хотеть. Я ее видела. Глаза похотливые, между ног влазно, всех музыков хочет». «Ты че у нее между ног лазила? Очнись, Маша, что ты гонишь?» «Катя, она высоко сидела, потому со всеми музыками не спала. Ты, Саса, ей подходишь. А если она спала с тобою, то она про это говорила, рассказывала, как с тобой хаясё было, как Саса ее любил, где тлогал, как на узко ей ласковые слова сыптал. У лузких о покойном дулное говорить нельзя, а сами так и ждут, как человек помлет, все о нем плохое говорят, и в луд все стреколоба. А ты, Катя, спал, спал. Тебе Колнеев мстить будет». «Не будет», — строго оборвал ее Саша. «Не спал я с ней, не спал. А у Корнеева крыша съехала. Мало ли около него девчонок крутится. Бери любую и трахай. Если хочешь, Кати назови. Они не против, даже в паспорте переименуются». Маша немного пришла в себя, и ее огромные раскосые глаза просохли. «Я за тебя перезываю. Прости, прости меня. А Катя, я знаю... У таких еще метка есть между ног, лодинка». Хитрые глаза уже не плакали, но жадно изучали Сашу. Ему большого труда стоило скрыть свою реакцию на последнее высказывание Маши. Дело в том, что у Кати и впрямь в том месте красовалась огромная черная бородавка величиной с горошину, и рассмотреть ее можно было при весьма пикантных обстоятельствах. Что нужно Машке? То ли азиатская кошка и впрямь соскучилась по мужику, а спать со своими поварами субординация не позволяет, вот и льнет к нему, чтобы переспать. То ли Будда ей чего на ухо нашептал, а то и Корнеев поручил выяснить связи Саши. Одно было очевидно. Доверять Маше, как, впрочем, и всем остальным, было нельзя.